Артур быстро взял себя в руки. Он вытащил руку из-под полы пиджака и стал окидывать меня оценивающим взглядом, как рыбак улов, на предмет, достоин ли тот быть трофеем или лучше выбросить его назад в реку, дабы не краснеть перед приятелями. Что ж, пусть смотрит, меня не убудет и уж не смутит. «Любопытно», — наконец выдавил он из себя. «А ты вообще кто?» И не успел я раскрыть рта, как он тут же мне разъяснил. «Твое имя я уже слышал. Меня интересует другое». «Я понимаю, что тебя интересует. Я работаю на Родова». Артур вмиг напрягся, и его рука молниеносно вернулась в исходное положение, туда, где находился пистолет. «Значит, ты человек Родова?» — хмуро спросил он, буравя меня тяжелым взглядом. «Я не человек Родова. Я вольный стрелок». Артур тут же напомнил. «Ты только что сам сказал». «Я сказал, что работаю на него, всего лишь. Меня нанимают, и я делаю работу». «Ты сыщик?» — прищурился Артур. «Можно сказать и так», — не стал спорить я. «И кого ты ищешь?» «Тебя и Кирю». «Понятно», — горько усмехнулся Артур. «Эту работу тебе поручил Родов». «И как?» «Как видишь», — я благодушно развел руками. «Тебя я нашел, и Кирю тоже». «Ты один?» Показалось, Артур готов был в следующую минуту упасть на землю и начать вести стрельбу. Потому я попытался его успокоить. «Я один. Никто тебе в затылок не целится. И я сам без оружия». «Ну и что ты хочешь?» «Договориться», — сказал я правду. «О чем?» Мое желание показалось Артуру неестественным. «О чем нам с тобой договариваться?» «Да и не договариваться тебе надо, а быть уродово и радостно сообщать о выполненной работе, я так понимаю?» «Ты не совсем правильно понимаешь», — не согласился я. «Разыскивая тебя и Кирю, я слишком глубоко влез в дело, и теперь хочу выкарабкаться с наименьшими для себя потерями. Думаю, это стоит того, чтобы побеседовать с тобой». «Это стоит для тебя, а вот для меня...» — Артур с сомнением покачал головой. «Это будет что-то стоить и для тебя. Ты сможешь узнать о своей сестре». «От тебя?» «От меня». Артур не торопился говорить. Он перестал сжимать рукоять пистолета и этой рукой уже сжимал другой предмет — бутылку пива. «Тут двое не притронулись?» Он кивнул на стоящие на столике бутылки и без всякого энтузиазма пригласил. «Так что можешь промочить горло». «Спасибо, но предпочитаю иметь сейчас чистую голову». «А я не предпочитаю». Артур сделал добрый глоток, затем посмотрел на меня внимательно. «Почему я должен верить твоим словам?» «Не только словам. У меня есть подтверждение им». «Вот как!» — воскликнул Артур. «Мне один умник уже обещал доказательства». «Я знаю, что Киря обещал, но я знаю и другое. У него ничего нет. И именно потому, что ты не веришь словам, ему и пришлось пойти навстречу в автомастерской». «Ну, ты понимаешь, на какую встречу?» «Вижу, ты многое знаешь». «Я многое знаю», — согласился я. «Я уже сказал, я слишком глубоко влез». «Если у тебя есть подтверждение...» «В отличие от Кири, есть. Он тебе успел сказать, что стало с твоей сестрой?» «Перед встречей в этой мастерской он лишь намекнул на то...» Артур замялся, не зная, как лучше выразиться. «И я пришел ему на помощь. Он сказал, что она низко пала, да?» «Именно». «И все?» – осторожно спросил я. «И все. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы я...» «Чтобы ты ему врезал в морду», – подсказал я. «Черт побери», – вспыхнул Артур. «Я не собираюсь выслушивать о своей сестре всякие гадости. И я ему не врезал, просто взял за шиворот и сказал, чтобы он думал, прежде чем бросаться словами». «И тогда Киря...» «Тогда он сообщил, что имеется пленка, и что он больше ничего не будет говорить, что я сам все увижу, только пленка стоит очень и очень дорого, и что она, в общем-то, не его». «Что-то такое», — подтвердил Артур. «Но я понял, туфта, если и есть пленка, то это его пленка. Мила, она мне тоже намекнула в отношении сестры, вчера». Он помрачнел, а затем остановил на мне свои жесткие глаза. «Если и ты мне хочешь это же сказать». «Не только», — быстро остановил его я. «Скажу тебе все до конца. Я скажу все, что тебе не досказал Киря, и что он не мог досказать в силу собственной вины. К тому же сама пленка еще не дает ответы на все вопросы». «Так она у тебя?» — наконец сообразил Артур. «У меня. У Кири ее нет. И давай без глупостей». Он прямо впился в меня своими глазами, затем расслабленно откинулся на спинку стула и произнес: «Ладно, давай без глупостей, давай договариваться. Начнем с самого начала». Он не проронил ни слова, он готов был начать с чего угодно, лишь бы узнать правду. И я собирался эту правду ему раскрыть. «Я был у твоих родителей». «Что?» — изумленно перебил он меня. «Я был у твоих родителей», — четко повторил я. «Вернее, у твоей матери. Отец у тебя умер. Мне ведь нужно было отыскать тебя и Кирю». «То есть заказ вначале был лишь на Кирю, тебя считали умершим. Но ты потом вернулся с того света, а значит, ты появился в списке разыскиваемых». Артур надул щеки, но ничего не проронил в ответ. «Ты редко навещал свою мать. Очень редко. Я понимаю, работа и всякое такое. Ты крутился, звонил матери, узнавал, что у нее вроде все в порядке, и считал, что этого достаточно. Где-то с полгода назад ты все же слетал к ней. У тебя была причина. Ты собирался жениться. И вот тогда ты увидел, как подросла твоя сестренка, и тогда же мать сказала, как ей на самом деле тяжело без мужской руки в доме. Сколько ты не видел мать до этого?» «Тебе-то что?» — вспыхнул Артур. «Год, два, три. Если бы не женитьба, ты и дальше бы лишь звонил. Но вот ты прилетел. Мать постарела, правда? Ты увидел, как она сдала, ты увидел воочию, что ей на самом деле тяжело. И тебя тогда это кольнуло. Ты вдруг почувствовал вину за все годы своего отсутствия. Когда служил в спецназе, когда работал у Родова. А еще ты увидел сестру и вновь почувствовал вину. Она выросла без тебя, хотя ты обещал матери, уезжая много лет назад, что ни ее, ни сестру не оставишь». «Слушай», — я увидел, как сжались кулаки у Артура, — «что ты мне сыплешь соль на рану, а? Я ведь не гулял, я ведь на самом деле служил, а затем работал. Я хотел добиться чего-то в жизни. Понятное дело, ты не гулял, ты работал. Тебя это успокаивает?» Он тяжело задышал, раздувая ноздри, но ничего не сказал в ответ. И я понял, что он действительно чувствует свою вину. «Ты пообещал матери, что теперь все изменится, что у тебя будет отличная жена и что вы с ней будете часто приезжать. И еще ты сказал, что позаботишься о сестренке. Чуть позже пригласишь ее в столицу и пристроишь в институт, а дальше...» «С месяц назад тебе позвонила мать и сообщила, что сестра пропала». Я замолчал, ожидая уточнений. Уточнений не последовало. Значит, все так и было. Мать очень волновалась, потому что сестра... Знаешь, что она сказала матери? Что обойдется без помощи братца. Что тот столько лет не появлялся и может и дальше не появляться. Что чихала она на него, и... «Хватит!» — выдохнул Артур. «Извини, но на правду не обижаются. Ты ведь хотел правды. Так получай». Последние мои слова походили для Артура на выстрел.